Глава 19. Я повисла на шее у подруги и зарыдала. Даже осознать, какое облегчение я испытала, увидев ее, было невозможно. Его невозможно было просто уместить в сознание, понять мозгом. Ленка жива и в порядке. «Ты откуда? Ты как?» — бормотала я, ощупывая ее. «Господи, Лена! Лена!» Слезы градом текли по лицу, а я даже не пыталась их утирать. И про Файрузу я тоже забыла напрочь. Но странное дело, подруга вовсе не выказывала такой же радости от встречи, как и я. И это Ленка, всегда эмоциональная девушка, что не стеснялась никаких своих реакций. Когда я это осознала, отстранилась и посмотрела ей в глаза. Обкусанные губы кривились чуть брезгливой улыбки. В глаза она мне не смотрела, отвернула голову. Я торопела. «Лена, ты... «С тобой все в порядке?» Только сейчас я заметила, что выглядит она странно, одета в короткое коричневое платье в стиле горничных из ролевых игр для извращенцев. Грудь почти оголена полностью, только что сиськи не вываливаются наружу. Я глянула на ее ноги, босая. Почему она без обуви? Она никогда не ходила босой даже у себя дома, всегда в тапочках. Я попробовала заглянуть ей в лицо. Лихорадочный блеск в глазах, неестественный румянец. Не из-за макияжа, она вовсе не была накрашена, просто он был сам по себе. «Ты заболела?» Я взяла ее за плечи. Попробовала развернуть ее к себе, но подруга упорно отводила взгляд. «Да что за хрень-то происходит? Разве это моя Ленка?» «Роза, мы должны отпустить Лену», — мягко, но требовательно вмешался Файрус. «Ей нужно вернуться к своим обязанностям». «Отдай». Жесткий приказ, и Лена послушно протягивает мне какой-то бумажный пакет. «Что это?» От неожиданности я его взяла. Но сам тон, Ленкин внешний вид. Откуда она вообще здесь? «Это твоя одежда». Тон Файруза менялся за секунду. Со мной он разговаривал очень мягко, а вот с подругой нет. «Ты, я вижу, еще не умылась. Поторопись. Скоро накроют на стол, и нам надо будет поговорить. А ты иди». Ленка, так и не проронив ни слова, развернулась и пошла по коридору на выход. Я ошарашенно смотрела ей вслед, растерялась жутко и даже не знала, стоит ее окликнуть или нет. Это была не та Ленка, которую я знала. Совсем не та. Я машинально опустила глаза и заметила кровоподтеки на ее икрах. Продолговатые, ровные темные полосы. Без сомнения, это синяки, но ее что, били? Ее запугали? Почему она молчит? «Что вы сделали с моей подругой?» Я развернулась к Файрузу. «Что происходит? Как она вообще попала к вам?» «Сколько вопросов!» — гаденько улыбнулся тот. «Для начала приведи себя в порядок. Ты в зеркало смотрелась, девочка? За стол в таком виде не садятся?» И пошел. Оставил меня стоять в коридоре с пакетом в руках. Я не понимала ничегошеньки, но Ленка и ее вид, а еще тон, которым Файрус разговаривал с ней, меня пугали. Но явно происходит что-то странное. Мало мне странностей и ужасов. Я осталась совершенно одна, постояла еще минуту, а потом вернулась в комнату, задумалась. Нет, понять хоть что-нибудь я не могла. Какой-то полнейший абсурд. Сюр! И он пугал меня гораздо больше, чем чьи-то прямые угрозы. Создавалось ощущение, что я, да и не только я, но и подруга тоже оказались в эпицентре какого-то заговора. Случайно, понятное дело. Даже она с ее любовью к авантюрам не стала бы влезать в подобные криминальные игрища. Она просто хотела легкой жизни, как и тысячи других девушек. Но как объяснить ее поведение со мной? Она даже не отреагировала на меня, ни словечко не произнесла. Мне стало обидно. Я поняла, что сейчас снова разревусь. Бросила пакет на пол и с силой потерла глаза руками. Не хочу плакать. Не могу уже. От трения размазанная тушь попала в глаза и слизистую стала щипать. Я зашипела. Видимо, я действительно потороплюсь умываться. Файрус был прав. Я бросила бумажный пакет на кровать, даже не заглянув в него. Что-то мне подсказывало, что ничего хорошего я в нем не найду. Уж слишком легким он был, словно там лежала одна футболка или только белье. Я уже ничему не удивляюсь, честно. Глаза щипало все сильнее, и я заторопилась в ванную. Дверь была именно та, на которую я раньше подумала. Ванная как ванная. Ничего необычного. Глядя на общую обстановку квартиры и ее размеры, можно было предположить, что здесь будет покруче. Но нет. Простой белый кафель, простая чугунная ванна, какие сейчас уже редкость, раковина, небольшой стеллаж с чистыми полотенцами, пакетики с одноразовыми средствами, шампунь, гель для душа, зубная паста, зубная щетка. И тут было очень чисто, просто глаза резало от белоснежной чистоты, как в операционной, только запаха хлорки не хватает. Мне было неуютно. Помылась я минут за 5, наверное. Как следует почистила зубы, смыла косметику с лица, шампуня для моих волос не хватило, так что пришлось больше прополоскать их водой, а не помыть. Ну и на том спасибо, как говорится. Телу стало лучше, хоть какая-то свежесть и бодрость. Столько времени обходиться без сна мне еще не приходилось. Даже в студенческие годы, когда ты и учишься, и подрабатываешь в больницах, чтобы получить практику, всегда находилось полчасика на подремать. Я замотала голову полотенцем и вернулась в спальню. Ну, посмотрим, во что Файрус решил одеть свою новую куклу.